Глава третья. Пример пионера Вадима Мацкевича. В 1936 году в Париже открылась Всемирная промышленная выставка. Советский Союз тщательно готовился к участию в ней. Было решено продемонстрировать все преимущества социализма и следствия раскрепощенной творческой инициативы народных масс. Одним из символов созидательного труда была продемонстрирована ставшая знаменитой на весь мир скульптура «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной. Каждому жителю нашей страны она знакома по заставке киностудии «Мосфильм», а москвичи могут увидеть ее перед входом на ВДНХ. Динамичное движение мужчины и женщины вперед, к прогрессу, не могло не вызвать фурор. Каждый день в советском павильоне было многолюдно, и здесь же был еще один экспонат, который буквально вызывал ажиотаж. Им стал предмет нашего сегодняшнего разговора — робот. Никто не мог поверить, что это механическое чудо высотой в 120 сантиметров управлялось по радио и могло выполнять несколько простейших движений. Робот двигал руками и ногами, частями тела, а еще меньше верили в то, что перед ними творение 16-летнего подростка. Юным героем Всемирной выставки стал пионер Вадим Мацкевич. Кстати, его робот, названный В2М, расшифровывался просто «Вадим Викторович Мацкевич». На изготовление робота Вадим потратил 2 года, 12 листов дефицитного, в то время нержавеющего металла, и несколько импортных подшипников. Внешне робот Мацкевича походил на рисунки художников-иллюстраторов фантастических романов. Брутальные прямоугольные формы, мощные руки и ноги. Этот механический подросток мог выполнить 8 команд, но даже в таком виде первые роботы привлекали к себе внимание и множили число сторонников создания механических помощников. Любопытна сама личность Вадима Мацкевича. Мальчик еще в раннем возрасте увлекался конструированием. Он собирал подходящие детали, постоянно мастерил то игрушки, то целые устройства. Увлекался радиоделом, которое в то время набирало массовый характер. В 8 лет он сделал радиопередвижку, которая играла в его родном Новочеркасске, а в 12 сконструировал игрушечный радиоуправляемый броневик, который мог стрелять ракетами и запускал в небо фейерверки. Конструкторский зуд не давал Вадиму покоя. По молодости лет он решил удивить городское начальство своим изобретением. Его броневичок в один прекрасный день приехал к одному из городских учреждений и дал торжественный залп и салют. Горе-изобретателя схватили на месте преступления, привели в милицию, где мальчику пришлось долго объясняться с серьезными дядями. Он сумел доказать, что никакой он не террорист, а пытливый советский школьник, который хочет послужить во благо своей родины. Его убежденность и слава юного изобретателя, долетевшая до областного центра, сняла любые подозрения с Мацкевича. Но этот курьезный случай помог Вадиму Викторовичу в его дальнейшей жизни. Он сразу был принят в студию детского технического творчества в Ростове-на-Дону. Здесь он увлекся механикой, основами радиодела, но его самой большой мечтой было сконструировать робота. Захватывающими романами жило тогда большинство детей, и Вадим буквально загорелся новой идеей. Сделал чертежи, продумал электрическую схему, которая бы оживила механического робота, и стал просить необходимые материалы. Видя настойчивость Вадима, директор студии выделила пионеру 12 стальных листов и несколько дефицитных в то время импортных подшипников. Итог мы уже знаем. Впоследствии военный инженер Вадим Викторович Мацкевич немало потрудился на других ответственных участках, связанных с обороноспособностью Родины. Уволился со службы в звании полковника. Вот куда иногда вывозят мальчишек игрушечные броневики. Снимки Вадима с роботом в Париже облетели весь мир, и это подстегнуло творческих людей. Сознание множества людей было подготовлено многочисленными художественными произведениями, в которых действовали добрые или злые роботы. Механические устройства жили параллельной жизнью с человеком, иногда помогая ему, иногда враждуя. Уже тогда художественный гений предвосхищал то, что сегодня мы называем искусственным интеллектом, и приписывали роботам уникальные свойства. Но должно было пройти свыше полувека, прежде чем робототехника смогла выйти на промышленную дорогу. Как это нередко бывает, эстафету изготовления человекоподобных машин подхватили предприимчивые американцы. После окончания Первой мировой войны США оказались в наибольшем выигрыше. Их территория не подвергалась обстрелам и бомбардировкам. Их города и промышленность не разрушались. Наоборот, размещение военных заказов в значительной степени ускорило промышленное развитие. В 1939 году компания Westinghouse, известная своими электротехническими и железнодорожными устройствами и механизмами, построила робота Электро. Он мог ходить и говорить, обладая запасом в 700 слов. Крутил головой и махал руками, шевелил губами и пальцами, и даже различал цвета, уверенно выбирая между красной и зеленой лампочкой. И только в более поздние годы, с развитием вычислительной техники и появлением миниатюрных электронных компонентов, которые заменили и электронные лампы, и некоторые полупроводники, появилась возможность разрабатывать роботов, которые могли бы делать общественно полезную работу. Из примитивных механических кукол, созданных скорее для демонстрации публики, роботы становились непременными участниками производственных процессов. И пусть человекоподобная форма отошла на второй план, функционал этих механизмов вплотную подошел к возможностям человека. Роботизированные механизмы оказались незаменимыми при выполнении опасных для здоровья человека работ. Первые ученые-физики, работавшие с радиоактивными элементами, увы, получили большие дозы облучения, и многие из них умерли от лучевой болезни. Чтобы максимально обезопасить такую работу, Реймонд Гойерц, работающий в комиссии по атомной энергетике в США, в 1951 году спроектировал механический телеуправляемый манипулятор для действий с радиоактивными веществами, исключающий непосредственный контакт с ними человека. Другим направлением в развитии робототехники стала крупная машиностроительная промышленность. Несколько лет спустя после появления манипулятора Гойерца был создан первый промышленный робот Unimate. Он использовался для сварки и литья на заводах компании General Motors.